Господь, благодарим Тебя, что Ты с нами. Спасибо, что один у нас Учитель — это Ты. Мы все Твои ученики, и мы просим Тебя, Ты сам говори к нам. Мы просим Тебя, потому что знаем, что Ты отвечаешь нам. И поэтому мы просим, Ты учи нас, Ты касайся нас, Ты говори нам, измени нас навсегда. Аллилуйя. Спасибо Тебе за все, Господь. Благодарим Тебя. Пусть все, что мы слышим, станет откровением нашей жизни. Помоги нам применить это, Господь. Каждому из нас помоги применить это в своей жизни. Аллилуйя. Спасибо, спасибо Тебе, Господь. Аминь. Аминь. Ну что, значит, мы остановились на том, что не для того, чтобы, а потому что, да? Обрезание — это был внешний знак, как печать праведности Авраама по вере, а наши дела или успех в служении – это печать, подтверждающая, что у нас есть отношения с Богом. Можно сказать так, что самая главная цель, почему мы проводим время с Богом, это сам Бог и сами по себе отношения с Ним. А вторая цель – это уже плоды. То есть можно еще сказать так, можно сказать, есть просто разные, можно с разных сторон смотреть, и это будет правильно, и так, и так. С одной стороны, мы можем, вот еще раз, с одной стороны, мы можем сказать, что единственное, что нам с вами нужно, это сам Бог и отношения с Ним. А все остальное лишь вытекает и прикладывается к этому. Служение, все что угодно, успех в семье, все что угодно. С другой стороны, мы можем сказать так, что наша главная цель, не единственная, как мы перед этим сказали, а главная цель – это Бог и отношения с Ним. А вторая цель – это уже плоды. То есть они нам тоже нужны. И это тоже как наша цель, она нужна. Плод тоже цель где-то. Вот. Но цель номер два. И никогда ты не достигнешь цели номер два, не достигнув цели номер один – Бога самого. Значит, вот вопрос был, да? Был вопрос такой, значит, вот подошли ко мне вчера после занятий, спросили, как вот понять отношения с Богом? Как понять, как это говорить с Богом о Нем? Да? Вот, то есть, разве можно отделить, как можно отделить Его от того, что у него есть, или от его характера? Как говорить с ним о нем? Хороший был вопрос. Вот, может быть, у кого-то тоже каша в голове возникла. Когда мы говорили о том, что Бог – это личность, я вот поясню, и потом мы продолжим как учение. Значит, когда мы говорили, что Бог – это личность, когда я говорил, что Бог и Божий – не одно и то же, знаете, что я пытался этим показать? Что Он – личность, что Он – конкретное духовное существо, можно так сказать. Не просто там какой-то размытый во Вселенной, а то есть конкретный, то есть даже где-то имеющий очертания, которое, как я говорил, может стоять прямо перед нами, имеющий там руки и ноги. Даже, вот. Хотя в то же самое время он вездесущий, и надо просто верой принимать это и все, потому что мозгами не понять. Мы можем быть только в одном месте в одно время, а Он нет. И Он может быть, с одной стороны, такими же, как мы, прямо иметь ноги и руки и стоять с нами, там на нашей кухне разговаривать с нами. А с другой стороны, Он везде. И Он в этом воздухе, Он в этой кафедре, Он в этой колонке. Он вездесущий. Это означает, Он все заполняет собой. Это как, это истина о Боге, которую мы должны просто верой принять, потому что это просто как, факты. Вот, значит, и вот что я пытался сказать. И, конечно же, когда мы говорим с Богом, вот с этой личностью, о Нем самом, то фактически, наверное, практически нереально, невозможно говорить с Ним о Нем так, чтобы хоть как-то не коснуться того, что у Него есть. Потому что если вы захотите узнать больше меня, для этого нужно поговорить и о моей семье, как я там себя веду, о моем служении, И вы скажете, а как ты думаешь об этом? А как ты думаешь об этом? Об этом? То есть, по сути, мы поговорим обо всем. Можем даже поговорить обо всем. Но цель какая? Можно поговорить обо всем просто так, ну, чтобы что-то узнать, например, да? А можно, чтобы узнать человека. Так вот, наша главная цель, почему мы с Богом общаемся, чтобы узнать Бога. То есть Он сам. И поэтому, конечно, мы должны говорить с Ним и о Его характере, и о Его делах, и о том, что Он уже сделал в нашей жизни, там, обо всем. Мы должны с Ним говорить, естественно. Но цель, почему? Чтобы увидеть, как Он себя выражает через эти свои поступки, через эти свои дела. Аминь. Ну, понятно это или непонятно? Или еще попробовать как-нибудь по-другому? Точно, да? То есть цель – познание Его. Понятно, да? Хорошо. Теперь вот кратко давайте мы, знаете, о чем поговорим. Три истины о личных отношениях с Богом. Я говорил, но мы именно это как зафиксируем. Три истины о личных отношениях с Богом. Три истины о личных отношениях с Богом. Первое. Личные отношения с Богом – это лишь одна из многих ценностей. Это лишь одна из многих ценностей. Личные отношения с Богом – это лишь одна из многих ценностей. Экклесиаст 3.1. Там написано «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». Экклесиаст 3.1. «Всему свое время». Еще можете записать Экклесиаст 3.11. «Все соделал Он прекрасным в свое время». Это означает, что важно все. Помните, мы говорили, в Царстве Божьем, в Божьем Царстве много ценностей. Да, они не одинаково ценны, но вот сейчас мы говорим, забываем пока, что они не одинаково ценны, и говорим о том, что все должно быть на своем месте, что личные отношения с Богом – это лишь одна из многих ценностей. И вот многие это знают, потому что если посмотреть на их жизнь, то приоритет отношениям с Богом не отдан. То есть это как одна из многих сфер. И там и то, и то, и то, и как бы в куче там где-то есть и отношения с Богом. С одной стороны, это где-то... И многие говорят, должен быть баланс, потому что нам надо все. И ведь это правильно, да? Всему свое время. Потому что, заметьте, как мы с вами говорим, как мы это назвали? Мы назвали три истины. То есть это истина. Это правильно так говорить, что личные отношения с Богом – это лишь одна из ценностей. Это не то, что... Это не единственное, что только нам надо. Нам надо все, нам надо и служить. Вот кто-то, если вам так скажет, он абсолютно правильно скажет. Потому что Экклесиаст сказал «всему свое время». И поэтому это неправильно, если мы, допустим, проспали общение с Богом, а потом ты говоришь, а я не пойду на домашнюю группу. Потому что самое важное – это отношение с Богом, поэтому я буду с Богом общаться. Но всему свое время. И Господь создал каждую вещь хорошей в свое время. Это означает, в неправильное время эта вещь уже нехорошая. Поэтому, когда приходит время для общения с Богом, ничего там не делай. Это время для того, чтобы отложить все дела. И только общаться с Богом. Неправильно спать в это время, есть в это время, уборкой заниматься в это время. Только общаться с Богом. Вторая истина о личных отношениях с Богом. Личные отношения с Богом – это самая важная ценность. Это самая важная ценность Вселенной, Царства Божьего. Это самая важная ценность. Личные отношения с Богом – это самая важная ценность в Царстве Божьем. 1 Тимофею, как там дальше? 2.1. Ну, давайте все вместе. Записали? Ну, запишите. Это самая важная ценность. И давайте все вместе мы процитируем 1 Тимофею 2.1. И... «Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков». Аминь. А почему это самая важная ценность во Вселенной? Почему? Какая главная причина? Давайте процитируем Исаия 40:17. «Все народы пред Ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты, считаются у Него». Исаия 40:17. Потому что Он главная ценность вселенной. И сказать, что служение Богу настолько же важно, как общение с Богом, это сказать, что дела какие-то настолько же важны, как сам Бог. Но дела – это абстракция, а Бог – это личность. Он намного важнее любых дел. Именно поэтому отношения с Ним гораздо важнее всего на свете. И вот это, об этом мы говорили с вами много. А вот это уже немногие знают. Это уже многие знают теоретически. Но чтобы сделать, уже людей меньше. И вот то, что я часто, когда куда-то приезжал, часто какой-то человек, образно говоря, подходил ко мне с корзинкой. Большой такой корзиной даже. И там было много жемчужин разных. И он говорил: «О, Сергей, класс, ты приехал рассказать нам о ценности отношений с Богом. А у нас, короче, наша церковь вот чем живет. У нас есть откровение о том, что надо служить Господу. Смотри. Еще у нас есть откровение о том, что там церковь – это главное там». Или, и, короче, вот разные-разные откровения. И потом: «И подожди, Сергей». Раз, где-то со дна там, или вот из общей кучи достает и говорит жемчужину, и говорит: «О, и видишь, у нас есть откровение, да, мы знаем, что самое важное в жизни – отношения с Богом». И ложит ее туда-обратно. А то, что потом Бог делает во время конференции, которую мы потом проводим с ними, он берет эту жемчужину, достает из общей кучи и говорит: «Стоп, стоп, стоп, ребята, этой жемчужине не место в общей куче». Да, это все жемчужины, но не все жемчужины одинаково ценны. И эта жемчужина достойна того, чтобы, если вдруг надо было бы, если бы вдруг выбор так стал, лучше всю корзину эту куда-то, куда-нибудь продать, но одну эту себе оставить. То есть лучше потерять все, кроме отношений с Богом. Потому что если ты потерял их, все, по сравнению с ней, остальное это как вообще, как мусор. Лучше потерять все. И еще, если... Нам надо хранить баланс и не впадать в крайность ни в какую, ни в, никуда, да, ни туда, ни сюда. Но если бы мы вдруг захотели, или у нас так получилось, впасть в крайность в чем-то, то гораздо безопаснее впасть в крайность в сферу личных отношений с Богом. Чересчур много общаться и чересчур классно общаться с Богом. Чем чересчур, например, много служить Богу или еще чем-то заниматься. Знаете почему? Потому что когда мы чересчур много проводим времени с Богом, мы же к Нему приходим, и Он нас может откорректировать. И у меня так много раз и было, Бог говорил: «Сергей, ай-яй-яй, тебе вот, вот видишь, ну что ж ты делаешь с семьей? Тебе надо это изменить, тебе это надо что-то делать с этим. А в служении, ай-яй-яй, давай-ка там то делать». То... И Бог постоянно меня изменяет, постоянно меня корректирует. И с другой стороны, я уже, у меня есть уже опыт и другой. Когда я впал в крайнюю сторону служения, и служение, оно слопало и мою семейную жизнь, и мои отношения с Богом. Все слопало. И в результате я не мог слышать Бога. Я далеко, я ушел от него, я слишком занят, я весь в делах. И это очень опасное положение. Я заметил, где бы я ни был, многие люди очень боятся впасть в крайность в сфере отношений с Богом. Они говорят: «О, не-не-не, Сергей. Мы против монашества, мы против того, чтобы вот днями молиться и больше ничего не делать». И так часто я это слышал, что я задал себе вопрос: неужели такая проблема на самом деле существует? И я стал кругом, где бы я ни ездил, просить поднимать руки людей, которые знают лично тех людей, которые вот впали в крайность, днями молятся и больше ничего не делают. Вот вы, поднимите руку. Кто из вас лично знает человека, и такие люди кое-где есть, поднимают руки. Поднимите руку те, которые, либо вы сами были в такой вот момент, такой период и переживали, либо вы знаете людей, которые днями молятся и больше, ну, ничего не хотят делать. Давай, давай, подними. Вот у кого есть такое, поднимите руку. Давай, поднимите, поднимите, все нормально. Я... Раз, два, три, четыре, пять, шесть где-то человек. Сколько у нас тут примерно? Сколько? 70 или сколько у нас? 80 человек. И где-то вот сколько, 7 где-то человек или 6, 6 человек подняло руки. Обычно сидит даже несколько сотен и пару человек поднимает руки. Знаете что? И то это у вас был период, наверное, да? Так, а, кто, вы подняли руки, потому что вы это переживали. Кто не переживал этого, но вы видели других таких людей, из тех, кто поднял руки. Ага. А, то есть даже вы и других, у вас такого не было, да, фактически? Вот, так вот, смотрите. И я уверен, что вы не знаете много таких людей, да? Вы знаете, может, одного такого человека. Кто знает больше, чем одного человека? А, все, вот, одна рука. Двоих или скольких таких ты видел? Много таких ты видел? А кто-нибудь еще видел много таких? Ну, значит, тебя Бог благословил ими. Больше никто таких много не видел. Короче, у меня лично тоже нет такого примера. Ни в моей церкви, ни вот в других церквях. У меня много друзей, пасторов в Белоруссии. И нет такого. Короче, когда я увидел вот это, да, вот она статистика. Примерно мы ее вывели сейчас. Проблема есть, потому что руки все-таки были здесь подняты. Но насколько же она маленькая? А вот если попросить поднять руки, кто не общается с Богом, Боже, все. Это, знаете, что я вдруг увидел? Что мы так боимся чересчур много общаться с Богом, что вообще этого не делаем. И давным-давно оказались в другой крайности. И как папа Карло, ну, почему как папа Карло? Потому что до крайности, потому что вообще как вкалываем и вкалываем. До того, что аж сами себя, ну, и просто изводим, аж да нельзя. Вот она реальность. И все, куда бы я ни приду, все говорят. То есть, я столкнулся со столькими мифами, то есть, вот какая-то вот витает в воздухе, что я даже подумал, что просто сам сатана стоит за этим, чтобы обмануть нас, чтобы вот мы специально не общались с Богом. Да, я могу свидетельствовать. Я когда-то общалась с Богом напрямую, но я когда приходила на Бога, мне говорили, что этого быть не может, и это не от Бога. И меня так сбило, шарахнуло, что я 6 лет, я вообще не общалась. Вот. Вот. Я и про это и говорю, что... А когда я начал общаться с Богом, вы не представляете, сколько людей, они просто чуть ли не цель их жизни была остановить меня. Они, да, потому что, ну, просто я ж не ожидал, знаете, ну, я же, как бы, я был рад, я начал общаться с Богом, я стал всем говорить, я начал с Богом общаться. И когда меня начали со всех сторон клевать, я просто растерялся, что я делаю, не так. Я читаю Библию, там написано одно, прежде всего прошу совершать молитвы. Когда я говорю людям, они говорят, нет, Сергей, это все не так, на самом деле, вот, надо там служить Богу со всей силой, это самое главное. Я опять в Библию. Думаю, ну что я? И я всю ее исследовал вдоль и поперек, везде об отношениях с Богом, я всю ее знаю. То есть мы неделю говорим, и мог 10 недель таких говорить. Я смотрю, потому что у меня столько, я разные истории, историю жизни Давида исследовал, жизнь Моисея, жизнь Авраама. И везде я смотрел, что же для них было самое важное. Кругом отношения с Богом. Да, они тоже делали дела, но это было именно как печать уже, как плод их отношений. Видно, что самое главное, это их сами отношения были. Как вот я говорю, этот Асав сказал, кто мне на небе и с тобой ничего не... Кругом вся Библия об этом говорит. Давид сказал там в 4-м псалме, 7 стихе, «Многие говорят, кто покажет нам благо, яви нам свет лица твоего, Господи». То есть точно, все ищут благо, все ищут какого-то плода, все ищут какого-то там того. А кто ищет его лица? Кому, кто вообще интересуется Богом самим? И я думаю, Боже, почему в Библии одно, а в реальности другое? И вот только единственное из-за того, что у меня были мои личные отношения с Богом, что я приходил в тайную комнату, открывал Божье Слово, говорил, Господи, Ты мне открой, я смог устоять. А не было бы у меня отношений с Богом, мне бы сказали, избили бы меня с толку. А я не то чтобы там не хочу ничего, я очень серьезно относился, когда меня критиковали и говорили. И где-то из-за этого я страдал, ну, потому что если бы я отбрасывал сразу, где-то меньше бы я мучился. Но все равно важно быть тоже внимательным, потому что, а вдруг они правильно говорят? Я тоже не хотел какое-то там лжеучение. А тем более, когда я знал, что вокруг никто об этом не учит, ну, иногда у меня такой мысли были, чтоб мне вообще не залететь куда-нибудь, чтоб мне... Сегодня мне так, ну, аж, ну, до смешного, потому что это же настолько просто, настолько ясно. Но в то время, когда еще я только начинал этим жить, для меня это настолько было ново, и для всех, кто вокруг меня. И поэтому, знаете что, больше всего проблем нам, вам доставят, когда вы начнете налаживать отношения с Богом, сами христиане. И я думаю, что не только со мной это случилось, но я думаю, с каждым человеком, который начнет искать Господа, это случится. Вот. Даже если тебе никто словами не будет говорить, хотя будут и те, которые словами будут говорить, обязательно будут такие люди. Но даже если никто не будет словами говорить, сам их образ жизни, когда ты будешь видеть, что они этого не делают, тебе, пример ведь он влияет, он будет, ты будешь чувствовать, а что мне больше всех надо, что ли? А что я один тут? А что я тут? И это будет настолько на тебя влиять, что иногда просто, ну, я на стены лез просто. Я вопил к Богу. Вот. Но, знаете что, нам надо не бояться делать то, что вокруг нас люди не делают. Быть первыми. Знать правду, стоять в ней и делать ее. А Бог плодом докажет. Сегодня все, которые меня критиковали, молчат. Потому что плоды настолько стали очевидны в семье, в служении, что молчат. Потому что, ну я даже не ошибусь, это вот факт. Это что сегодня, наверное, ну нет, вот из Беларуси, наверное, ни у кого так кассеты не продаются по всему миру, и никакая книга. Ни одного нет человека. Естественно, я не говорю, а это для того, чтобы возвысить себя. Но я констатирую факт, что я знаю, что я сделал не так, чем просто практически все в стране. Я стал искать Бога со всей силы. Так, что просто, ну, плод теперь показывает, вот, что нужно. А в нашей стране жил когда-то пастор Сандей тоже. Он же новообращенным приехал в нашу страну. Через 6 месяцев после покаяния он приехал. То есть он ничего, он рос вместе со всей Белоруссией духовно. И почему-то он один только прорвался. Почему? Что он сделал не так? А единственное, что он сделал по-другому, это то же самое. Он стал часами и днями, он в книгах своих об этом пишет, часами и днями общаться с Богом. Так что даже люди, которые его в то время знали, я с ними встречался, как вот, ну, как его знакомые, они говорят, что мы аж иногда думали, что ну, с ним что-то не так, что он какой-то, чересчур он на монаха похож, что он уединяется, уходит и уходит. Мы там на христианскую тусовку там потанцевать, там пообщаться, там классное время провести, а он уходит, Библию под мышку и уходит, один пастор рассказывал. То есть он строил отношения с Богом. И по сей день он же такой. По сей день он же такой. Вот поэтому мы с ним и познакомились. Поэтому и однажды он пригласил меня к себе и говорит, я вот и услышал, что ты этим живешь, и поэтому я хочу общаться, иметь отношения с тобой. А для меня это была такая привилегия тоже. И просто я увидел, что вау, класс, что есть такие люди. Вот честно говоря, я вам руку на сердце положу. Положа, скажу вот что. Фактически пастор Сандей, это первый человек, которого я встретил, который бы вот этим реально жил. Вот я пока, в общем-то, кто бы вот так, вот как мы говорим об этом, чтобы вот так он это сделал, я фактически еще не встретил людей. И даже когда я ехал на встречу к пастору Сандею, я настолько, а я уже много где был, я уже настолько, ну, как бы не верил, что я где-то на встречу, что я даже, ну, у меня были мысли, может быть, даже у него этого нет, может, поймет он меня или нет. И когда я приехал, все рассказал, то я был в шоке, что он говорит, так, ну, короче, мы с ним 5 часов проговорили, и он говорит, вообще, я, говорит, я этим живу вообще, и он говорит, класс. Я был удивлен, да нельзя. Но, вот уже 4 года Бог повелел мне ездить и не останавливаться, и поднимается целое поколение, сотни людей, которые начинают искать Бога со всей силы. Это будущие пасторы Сандеи. Это будущее Банихина, это будущее Йонгичо. И еще я верю вот что. Через то, что Бог сейчас поднимает так сильно это откровение, произойдет перестановка вообще в теле Христа. Те, которые сегодня управляют церковью, они останутся ни с чем. Те, которые сегодня никто, но они будут знать Бога, как Давид, который был никто, но Бог его взял и поставил его выше всех, которые в то время были крепко стояли. Потому что Бог оценивает не по нашим способностям, не по нашим достижениям, по нашим отношениям с Ним. Когда Бог выбрал Давида, он не умел ни драться, не знал ни политики, ничего он не умел. Он проигрывал перед всеми своими старшими братьями. Во-первых, перед первенцем Елиавом. Но Бог не посмотрел ни на способность Елиава сражаться, то есть быть воином Христа, да, воином Бога, быть служителем. Не посмотрел на его таланты, не посмотрел на величину его роста, не посмотрел ни на его погоны, ни на что не глянул. И взял маленького Давида, который единственное, что умел, это пасти овец там, или этих там овец, и играть на своей этой блум-блум-блум арфе и поклоняться Богу. И он читаешь его псалмы там кругом. «А мне яви свет лица твоего кругом он». То есть вот, и вот так Бог всех и выбирает. И я много раз удивлялся: «Бог, почему ты выбираешь меня? Почему ты меня вот берешь в свое дело?» И, ну ведь есть много людей, которые более серьезные школы библейские закончили, чем я. Есть такие, я знаю таких людей. Есть люди, которые больше меня в несколько раз верующие. Есть люди, у которых положение в миллион раз там больше, чем у меня в церкви. Почему ты меня берешь? А потому что вот ответ. Потому что Бог выбирает не тех, которые что-то могут или что-то знают, а тех, которые общаются с Ним. И для них это самое главное в жизни. Не так ли Бог выбрал Банихина? Не так ли Бог выбрал Йонгичо? Кто читал его историю, знает, он поставил эту палатку там какую-то военную старую и сидел там день и ночь, общался с Богом. Одеялами накрывался и сидел там, общался с Богом. Это, и опять-таки мы не говорим о том, что не надо ничего делать, мы говорим о том, что же прежде всего. Итак, первая ценность это одна из, первая истина это одна из ценностей, это все знают. Вторая истина – это то, что это самая главная ценность. И еще третья истина о личных отношениях с Богом, что личные отношения с Богом – это единственная ценность этой вселенной, потому что все народы пред Ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у Него. Поэтому сказать, что общение с человеком и общение с Богом одинаково важно – это значит сказать, что Бог и человек одинаково важны, а это неправда. Все народы пред Ним как ничто. Исаия 40, 17. И Луки 10, это единственная ценность всей вселенной. Единственная, это единственная ценность. Луки 10, 38, 42. 10, 38, 42. История про Марию и Марфу. Иисус сказал Марфе: «Марфа, Марфа, о многом ты заботишься, а одно только нужно». 26-й Псалом, 4 стих, мы читали: «Лишь одно мое желание посещать, быть в доме твоем многие-многие дни». 26-4, Псалом 26-4. «Лишь одно мое желание быть в доме твоем многие-многие дни, посещать храм твой, чтобы созерцать красоту твою. Одно мое желание», он сказал. Асав сказал: «Кто мне на небе и с тобой ничего?» Он не сказал: «Больше всего мне надо ты, но и много чего еще мне надо». Он сказал: «И с тобой не хочу ничего». То же самое сказал апостол Павел: «Все, что для меня было преимуществом, ради Христа я почел читою и засор». Засор. Сор в оригинале это навоз, мусор. Не, там даже там резкое слово на букву «Г». Честно. Да. Все народы пред Ним как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у Него. Это же как раз оно и самое и есть. То есть, это не то, чтобы мы унижены или что-то еще, настолько Он возвышен. Потому что мы же говорили, какая у нас великая ценность. И если у нас такая великая, прикиньте, какая у Него тогда. Вот поэтому, по сути, Он единственная ценность. Он единственная ценность. И это как еще одно, это просто однажды, когда ты проводишь время с Богом, ты вдруг обнаруживаешь, что все теряет для тебя интерес, кроме Него. Однажды ты приходишь в такую точку, когда ты больше ничего уже не хочешь. Не только на земле, про это речь вообще не идет, а даже на небесах тебя больше ничего не интересует. Ни откровения тебя больше не интересуют. Потому что иногда мы приходим к Богу, чтобы услышать что-то от Него. Даже это тебя теперь не интересует. Просто побыть с Ним, вот что тебя интересует. Потому что так можно и с человеком иногда. Мы с ним можем провести с человеком время, чтобы у него выудить какую-то информацию. А потом просто бросить его, когда, как использованную такую вещь. Так и с Богом иногда мы общаемся, лишь бы что-то вот выудить у него, узнать что-то, чтобы потом эту информацию использовать и быть успешным. А сам он нам вообще и не нужен, получается. Ты совсем по-другому начинаешь чувствовать и жить. Ты понимаешь, что он единственный, он для тебя становится, правда, единственной ценностью. Как для Иова он был единственной ценностью. И когда вот такое у тебя отношение сердца, даже если ты потеряешь все, ты не потеряешь ничего. Ты будешь чувствовать так, как будто ты не потерял ничего. Потому что у тебя осталась самая главная ценность. Потерял всякие мелочи, но Бога не потерял. Так, три истины. Дальше. Символы личных отношений с Богом. Третье. Символы личных отношений с Богом. Да. А, нет, это третье. Ой, подождите, что я говорю? Короче, я написал себе третье и сказал вам третье просто. Следующее просто, да, символы. Символы личных отношений с Богом. Сейчас мы так кратко пробежимся по символам. И Бог стал учить меня и стал показывать мне, вот когда я был наедине с Ним много-много часов, а за последние 5 лет я посчитал, я провел почти 10 тысяч часов наедине с Иисусом. И кажется, да, так много страшно звучит, я аж сам когда посчитал. А знаете, в чем секрет? В постоянстве. Капелька к капельке, день ко дню. Проводишь свое стабильное время, а потом, когда в конце посчитаешь, думаешь, Боже мой, сколько... А на самом деле я даже не заметил, только вот, ну, когда посчитал. Там чуть меньше, но почти 10 тысяч часов. И когда я все это время был с ним наедине, когда я с ним общался, я делил время, и я же говорил, что всему свое время. И я следил за этим, то есть Бог, Он говорил мне об этом. Был период, небольшой период, пару месяцев, может быть, когда я стал перегибать палку и, короче, вообще днями общаться с ним. А и он мне стал говорить, почему я сказал, что главное лучше сюда перегнуть палку? Потому что он мне стал говорить, вот именно он дал мне это откровение, всему свое время. И я поставился не только минимум, но и максимум. Мне пришлось так сделать. Просто поставить себе лимит, для того, чтобы и другими делами тоже заниматься. И поэтому у меня этот лимит есть. Вот. Но для многих из нас этот лимит пока вообще не нужен, надо о нем забыть. Нам нужно все больше, больше и больше быть с ним, и стабильнее, стабильнее, и стабильнее. Итак, символы личных отношений с Богом. Так, первое. Вот Бог, когда я проводил с ним эти тысячи часов наедине, он вот стал мне показывать в слове, где написано об отношениях с ним. Первое, значит, жертвоприношение. Жертвоприношение. И все связанное с этим, можете написать. Жертвоприношение и все связанное с этим. Есть? Что связано с жертвоприношением? Во-первых, жертвенник. Во-вторых, жертва. В-третьих, разные обряды, как это происходило, да, всякие традиции. Вы читали где-нибудь в Библии о жертве, жертвоприношении что-нибудь? О жертвенниках? Хоть где-нибудь читали? Хоть пару мест? Книга Левит, да, вся жертвоприношение. Вот, когда Бог открыл мне, что жертвоприношение – это символ, это, причем это, короче, во-первых, когда мы читаем о жертвоприношении, мы читаем о личных отношениях с Богом. Бог через эти стихи обращается к тебе и говорит, давай со мной общаться. Почему? А какая была цель жертвоприношения? Убрать грех, да? Убрать грехи для того, чтобы человек мог стать ближе к Богу, то есть общаться с Ним, убрать преграду. Убрать преграду. Это означает, что все, что касается хоть как-то, хоть чуть-чуть, хоть косвенно жертвоприношения, это означает, что это касается, это Бог нам говорит, начинай со мной общаться, я хочу отношения с тобой. И вся, и кругом, где ты будешь читать, Бог тебе просто кричит, давай со мной общаться, это вот, вот главная цель. Я понимаю, что все символы, которые я сейчас назову, многие используют для того, чтобы другое объяснить. Кто-то ценность церкви или служения или чего-то еще. И это да-да-да, и можно, это может быть символом разных вещей. Но раз прежде всего прошу совершать молитвы, и раз Иисус сказал, а одно только нужно, значит, во-первых, это касается наших отношений с Богом. А потом уже можно использовать их как символы для чего угодно. Аминь. Итак, жертва, жертвоприношение. Вот поэтому вся книга Левит, она приобрела для меня смысл. Все эти почки вырезанные там, все эти, не поймешь там, да, такое. И оказывается, вся она, Бог призывает, давайте общаться со мной, я хочу. То есть вот суть. Дальше. Скиния и храм. Скиния и храм, второе. Второе, скиния и храм. Скиния и храм. Вы где-нибудь встречали в Библии упоминания о скинии и храме? А встречали где-нибудь упоминания, как они устроены, как они вот, крючки всякие, о, сколько там всего этого. Так вот, везде, где вы только видите упоминания о скинии или храме, о их разорении или восстановлении, о их строительстве или устройстве, речь идет о личных отношениях с Богом. Например, книга Агея. Вся о том, чтобы храм был восстановлен. Там написано, носите дерева, стройте храм. Вы о храме моем не заботитесь, а свои дома там устраиваете. И часто книгу Агея истолковывают как строительство церкви. И я с этим тоже, конечно же, согласен. Но, во-первых, там речь идет совсем не о строительстве церкви. Речь идет о восстановлении отношений с Богом. Потому что храм и скиния – это было место, где он жил. Он туда влез, в этот ящик, и в котором он там сидел, для того, чтобы стать ближе к нам. Вот почему он там сидел. Вот почему евреи 3 раза в год со всего мира, они стекались к храму, для того, чтобы там встретиться с Богом. Поэтому, когда вы будете читать, во-первых, прежде всего прошу совершать молитву. Во-первых, это говорит об этом, о личных взаимоотношениях с нашим Иисусом, а потом обо всем остальном. Но можно использовать как церковь что угодно. Так, дальше. Третье. Закон. Где-нибудь читали в Библии о законе? Читали какие-нибудь заповеди, постановления, что евреи должны были делать? Около 600 заповедей разных в Библии. 10 основных и около 600 дополнительных заповедей, что делать, чего не делать. И очень много, да, вот особенно Ветхий Завет весь нашпигован просто этим законом. Особенно вот книга и там Исход, там тоже Левитов, Левиты, да, вот, то есть вот такие книги, да, вот, да-да-да. Пятикнижие Моисея особенно они, ну и много других книг тоже. Везде, где мы читаем с вами о законе или любых заповедях, где Бог говорит, это делайте, это не делайте, вот тогда евреям особенно, речь идет о восстановлении личных отношений с ним. Почему? Какая была цель закона? Чтобы, исполняя его, люди хоть как-то, это он, сидя в этом ящике, придумал это, чтобы они хоть как-то могли приблизиться к нему, чтобы хоть как-то, ну, они хоть были похожи на человека, рожденного свыше. Хоть, даже хоть не внутренне, но хоть внешне, хоть через это могли как-то приблизиться к нему и общаться с ним. Хоть как-то. Поэтому везде, где мы читаем о законе, мы, во-первых, читаем о личных отношениях с Богом. У закона были и другие цели, не только восстановление отношений с Богом. Например, подготовить мир к приходу Спасителя. Через то, что они должны были, исполняя закон, осознать себя грешниками. Вот. Есть и другие цели закона. Но главная цель – это восстановление личных отношений с Богом. Следующее. Какое там по счету? Четвертое. Суббота. Читали где-нибудь о субботе? Читали. Везде, где написано о субботе, там написано о том, что вот особенно в Исход, там, когда Моисей спустился с горы, он стал говорить, Бог говорит, о субботний день, там о Господу написано, о субботний день к Господу. 6 дней работы, а 7-й день к Господу. И там в этот день они должны были отдыхать просто, проводить время с семьей, в этот день они должны были быть, должны были проводить. Но во-первых, этот день Господу. То есть это был шаббат, да, когда они должны были остановиться от дел своих, как написано в Исаии 30 главе, там написано, сила их сидеть спокойно. То есть наша с вами сила, не то, что там активно что-то делать, не, или в этом, да, но не столько в этом. Сила их сидеть спокойно. Или, как сказал Иисус, одно только нужно. И то есть везде, где мы читаем о субботе, это как прообраз тайной комнаты, чтобы мы каждый день имели И причем суббота была каждую неделю, то есть чтобы система была. Систематически, стабильно мы останавливались и общались с Богом. Суббота. Дальше. Вы где-нибудь читали в Библии о Завете? Ветхий, Новый Завет. Даже сама Библия состоит из двух заветов. Ветхого и Нового. Всегда, когда мы читаем о заветах, речь идет, во-первых, о личных восстановлениях, о личных отношениях с Богом, о восстановлении этих отношений. Потому что цель Ветхого Завета, завет, который Бог заключил с Авраамом, его цель была примирить людей с Богом, наладить их общение, отношения. Это был несовершенный завет, поэтому был заключен новый завет для того, чтобы они могли общаться с Богом. Аминь. Самое главное в завете – это заветные взаимоотношения. Именно этим завет отличается от контракта. Потому что в контракте два партнера не обязательно могут иметь взаимоотношения. Они в контракте, взаимоотношения – это просто приложение. Они делают общие дела, и поэтому они дружат друг с другом. Они даже могут довольно близко узнать друг друга, потому что они делают много дел, и когда ты вместе с кем-то работаешь, естественно, ты узнаешь этого человека и приближаешься к нему. Но все-таки все равно, хотя ты можешь близко узнать человека, вместе с ним работая, все равно отношения там не главное, и если вдруг одна из сторон нарушает контракт, контракт может быть разорван и сразу разрывается. Отношения роли не играют здесь уже тогда. То есть только что были друзьями, но как только появились большие деньги, вот недавно с одним бизнесменом разговаривал, он говорит, был друг один, были классные друзья, все было класс, душа в душу, но как только стали зарабатывать большие деньги, дружба закончилась. Это контракт. Завет прямо противоположный. В завете самое главное – отношение. И даже если тебе невыгодно, ты все равно будешь с этим человеком. Богу, например, невыгодно быть с нами. В завете может сильная сторона заключить завет со слабой стороной, от которой ей нет никакой пользы, ни холодно, ни жарко, или наоборот, одни проблемы. Но он все равно заключает завет, потому что сами по себе отношения ценны. Например, Давид и Иоаннафан. Иоаннафану 100 лет надо был тот завет с Давидом. Проблемы лишние. Что отец, по-моему, даже в самого Иоаннафана бросил копье, да? Даже ему досталось, ему невыгодно было заключать завет. Но он все равно, потому что он самого Давида любил. У Давида не было ничего, чтобы он мог дать Иоаннафану. Он был вне милости у царя. У него ничего не было. У него не было ни имущества никакого. Он был беглец, за которым гонялись. Но он заключил с ним все равно завет. Потому что он сами отношения ценил. Нам, друзья, нужно пересмотреть свои отношения с Богом, свою христианскую жизнь и заключить с Богом завет. Поставить во главу всего свое время наедине с Богом. А потом свои дела. Мне пришлось каяться и говорить, Господь, прости, что я был в контракте с Тобой. Потому что я не общался с Ним. Общение с Ним не было для меня приоритетом. Я просто просил у Бога за это прощение. И прости нас, Боже, что с Тобой самим мы мало интересуемся. Дальше. Священство. Священство. Вы где-нибудь читали в Библии о священниках? Очень много, да? Да, в Левитам везде, о священниках. И когда мы говорим о священниках, то мы опять-таки имеем в виду священники и все связанное с ними. Очень много в Библии уделено их одежде, да, отдано место их одежде, как они выглядели. Много написано о том, что они должны были делать, чего они не должны были делать. Короче, когда ты читаешь о священниках, прямо или косвенно, хоть как-то их, если это касается, речь идет, Бог кричит к тебе, я умоляю тебя, поставь на первое место отношения со мной, потому что какая была главная цель священников? Приводить людей к Богу. Приносить жертвы за грех, чтобы примирять людей с Богом. Как-то вести к Богу. Да, они разбирались там с всякими плесенями, там, со всякой плесенью, со всякими язвами и с тем, но это уже было так, как второстепенная их задача. Главная задача священства была приводить людей к Богу. Вот главная цель для нас, как священников Божьих. Главная наша задача – Бог примирил нас с Собою, и эту неделю Он примиряет нас с Собою. И Он дает нам теперь служение примирения, чтобы мы неверующих примиряли с Богом и верующих примиряли с Богом. Помогли всем из контракта перейти на отношения. А практически это означает каждый день иметь тайную комнату, куда ты будешь убегать, чтобы созерцать красоту Господню. К Богу ради Бога. Вы понимаете, да, что мы на этой неделе не умаляем ценности служения. Не умаляем. Потому что лично для меня служение очень ценно. И если бы у меня отобрали мое служение, то ну, мне бы было, ну то есть, ну я бы не отдал его. Мне бы было трудно где-то. Это вот как две грани. Мне бы было трудно. Я очень люблю мое служение. С другой стороны, я настолько больше люблю сейчас Бога и отношения с Ним, что забери у меня что хочешь, и я все равно буду считать, что я счастлив. Как бы две грани. Иисус сказал, кто ради меня не возненавидит, даже отца, мать, там, что хочешь, служение, церковь, пробуждение. Он сказал, ради меня. Он не сказал, ради пробуждения. Он сказал, ради меня. То есть, вот, он личность, он говорит, ради вот меня полюбите и общение со мной. Он говорит, тот не может быть моим учеником, если кто-то так не сделает. Вот. И второе, он сказал, во-первых, ради меня, и дальше написано, и Евангелие. А вот второе служение, он говорит, ради меня. Но он выделился, он не сказал, короче, он выделил себя, он личность. Он говорит, вот ради меня, во-первых. А во-вторых, потом, да, и служение. То есть мы же не говорим против служения, вы понимаете. Мы говорим об отношениях с Богом, мы говорим за них. Точно так же, как мы не пытались унизить человека, мы пытались возвысить Бога. Точно так же мы не умаляем служение, мы возвышаем отношения с Богом. И мы делаем правильно. Итак, священство. Везде, где ты будешь видеть, Бог говорит тебе, начинай со мной общаться. Иерусалим. Вы читали где-нибудь в Библии про Иерусалим? Как он устроен, как он там... Вы читали, как вот когда из-под порога храма вытекала вода, там этот ангел вел, там мерили там какими-то локтями с ангелом, там этот Иеремия, там, и короче... Ой, ну там ну много о храме, да, написано. Так вот, везде, где ты читаешь об этом городе, ты читаешь о том, что самое важное в жизни – это личные отношения с Богом. Почему? Потому что это был особенный город на планете. Это был особенный город, потому что в этом городе был храм, в этом городе жил Бог. И в Ветхом Завете Бог жил только в этом городе, больше нигде. Сегодня везде, но в Ветхом Завете только в этом городе. И поэтому евреи три раза в год стекались в этот город на поклонение, именно в этот город. Поэтому везде, где ты читаешь название Иерусалим, ты слышишь, как Бог кричит тебе, начни со мной общаться, и постоянно приходи в Иерусалим для общения со мной. Да, уходи потом из Иерусалима и общайся, занимайся своими делами, но потом опять беги ко мне и делай это каждый раз. Тогда не в три раза в год, сегодня каждый день он говорит, беги в этот Иерусалим и начинай там со мной общаться. Дальше, Израиль. Вы читали где-нибудь в Библии хоть про одного еврея? Куда ни глянь, одни евреи. И Библию они написали. Как только ты читаешь еврейскую Библию, и как только ты читаешь хоть какие-то имена, родословные там всякие, о евреях, да? Или истории о Давиде, он же был еврей, о Соломоне, даже об Иисусе Христе он был еврей. Ты читаешь, знаешь о чем? Что самое важное в жизни – это личные отношения с Богом. А почему? Почему? А потому что евреи – это был особенный народ, отделенный для Бога и отношений с Ним. Вот чем они отличались от всех остальных народов. Даже не тем, что у них были другие законы. Даже не тем, что у них там что-то еще было, у них Бог был другой, и отношения с Ним были другие. Как только эти отношения разрушались, они теряли все. Как только отношения восстанавливались, они приобретали все обратно. Следующее – это Библия. Это Библия. Само существо, мы поговорили о том, что написано в Библии, и там, и сям, но даже само существование Библии говорит нам о том, что Бог хочет с нами общаться. Потому что Библия – это письмо, которое Бог послал к нам, в котором написано «Я хочу». Вот, вот мое отношение к вам. Я сидел в этом ящике столько веков ради вас, но я хочу приблизиться к вам, я хочу с вами общаться. Вот. И ведь оно и называется Божье Слово, да? То есть Бог говорит. Это же отношение. Когда ты читаешь Библию, Бог говорит, ты читаешь Божье Слово. То есть Он уже сделал первый ход, Он уже заговорил с тобой. Библия в твоих руках означает, что уже Бог разговаривает с тобой. Начни разговаривать с Богом. И когда ты читаешь в Библии о молитве, очень много в Библии разных молитв. Во-первых, конечно, псалмы. Ну и везде написано, то тот обратился к Богу, то тот. Это везде мы читаем о личных отношениях с Богом, об обращении к Богу. О молитвах. Да, да, следующее – это молитвы. После Библии – это молитвы. Все. А, и вот еще один символ, да. Это гора. Гора. Везде, где ты читаешь в Библии о горе, ты читаешь о ценности отношений с Богом. Потому что, как, где бы мы ни читали, ну, практически всегда люди общались с Богом на горах. Моисей уходил на возвышенности, Моисей, Иисус Христос уходил на возвышенности, храм стоял на горе Сион. Все было происходило на горах. Поэтому, когда ты читаешь на горе, о горе, ты читаешь, а Бог говорит, взойди ко мне на гору и прибудь здесь, начинай со мной общаться. Когда Лот, помните, Содом и Гоморра должны были погибнуть, Бог ему сказал, спасайся на гору, спасайся на гору. Вот как нам спасаться, вот написано в Библии, что мы должны спасти души свои, да? Мы обновляем свои души, спасаем свои души. Вот оно, как спасти твою душу, спасайся на гору. А Лот сказал, а я пойду в низину. И он пошел там в низину, он, туда было легче идти. А я лучше не буду общаться с Богом, я не пойду на гору, что, можно и так вот там просто спастись. И написано, что он пришел туда и от страха, от жителей жил в пещере потом, в результате. Короче, это для него не было благословением. Интересно было для меня еще и то увидеть, Бог показал мне в псалмах, что написано, что Бог отверг колено Иосифа. Помните Иосифа? Который для Бога, ну помните, который в тюрьме сидел, и потом его Бог сделал вторым после фараона, а в псалмах, я не помню сейчас в каком псалме, но в псалмах написано, что Бог отверг колено Иосифа, но выбрал колено Иуды, написано. Я думаю, как ты колено Иосифа Господь отверг? За что ты его отверг? И я взял и все насчет колен в тайной комнате, насчет колена Иуды и колена Иосифа все исследовал, нашел где только можно упоминание об этих коленах, все прочел. И когда я прочел, мне все стало ясно. Когда они делили землю, когда они завоевали землю, когда они делили, то колено Иосифа и колено Иуды выбрали себе разные участки. Колено Иосифа выбрало себе низины, а колено Иуда выбрало местность, которая вся гористая, вся в горах. И самое главное, там была гора Сион. И это символ, что они, эти выбрали отношения с Богом. А эти тоже с Богом, но как бы без отношений, без горы. И в результате он говорит, нет, нет, типа то же самое, что он сказал Марфе. Марфа тоже была, они тоже были, колено Иосифа тоже были евреи, то есть тоже народ для Бога. Марфа тоже любила Иисуса, но он сказал, нет, вот Мария мне даже больше нравится. Вот Мария избрала, Мария молодец. То есть то же самое, он подчеркнул, что ну Иосиф молодец, но нет, я, вот Иуда. И когда разделилось царство, помните, после Соломона сын там, Рувим, да, стал царем, и Израиль разделился на Иуду, по-моему, да, и на все остальное, да, и на весь остальной Израиль, Иуда и весь остальной Израиль. Все цари, которые были вот в Иуде, они были посвящены Богу после этого. Вот если прочитать, проследить. Все цари, которые были в Израиле после этого, были богоотступники. Я думаю, Господи, а почему? А в Иуде стояла гора и стоял храм. У них были все время отношения с Богом, а те остались без отношений с Богом. Потому что, чтобы иметь в то время, нужно было приходить в храм, а они не могли, у них не было храма. Они остались без личных отношений с Богом. Они там что-то тоже делали, конечно, для Бога, но они остались без, а храм, мы же говорили, это самый главный, один из самых главных, вернее, символов личных отношений с Богом. Там же Бог был сам непосредственно. Вот. Интересно, да? Так, все, вот это символы. Это символы. Вы вот эти все основные такие моменты, вот это вот то, что будет потом в вопросах. Символ или три истинные отношения с Богом. Так, теперь давайте мы поговорим вот о чем. Мы начнем сейчас практику, которую продолжим завтра. Мы начнем сейчас практику, а завтра продолжим ее. Так что можете выделить даже, прямо написать «практика» и пойдем дальше. Просто практика. Ну, практика того, что мы слышали, да? Я уверен, что многие из нас загорелись искать Господа. Я уверен, что Господь, Он просто зажигал нас в это время. Уже ищем, да. Но, если мы не будем знать, как это воплотить в практику, в жизнь, мы не сможем добиться... Ну, как, короче, мы вспыхнем, как всегда, на недельку. И погаснем, да. Поэтому то, о чем мы сейчас будем говорить, очень-очень-очень важно. Для того, чтобы идти далеко, мы уже о многом поговорили. Потому что не знай многого из того, что мы сказали, ты не будешь общаться с Богом постоянно. Ну, например, ты будешь общаться, пробуждение не придет, скажешь, да надо мне это общение с Богом. Ты уже понимаешь, как раз такие люди и будут иметь пробуждение. Второй псалом говорит, ты сын мой, помните, мы с вами говорили? Я ныне родил тебя, проси у меня, я дам народы в наследие тебе. Именно сынам Бог отдаст народы, а не рабам своим. Потому что корень слова работник – это раб. То есть просто работники для Бога, служители просто. Они дети, во-первых, имеющие личные отношения с Ним. Они не пребудут в доме вечно. Вот почему текучка огромная в наших церквях. Почему люди приходят и уходят. Потому что раб – просто работник, не пребудет в доме вечно. Но сын, ежедневно, то есть проводящий время в тайной комнате, вот практика, и потом весь день старающийся в мыслях общаться с Богом, ну, во-первых, тайная комната, вот сын этот, и не просто в тайной комнате делающий лишь бы что, а, как мы говорили, развивающий личные отношения с Богом, о нем, о себе, о личных отношениях с ним, то есть если ты сын мой, интересуешься вот мной самим, во-первых, да, созерцать красоту мою, вот одно твое желание, вот тогда... Вот тебе-то я и отдам все народы. Вот ты у меня можешь просить, проси. Все равно он сказал, проси, да? То есть ходатайствуй за них. Он говорит, ты теперь сын, больше всех имеешь право ходатайствовать. Ну-ка давай ходатайствуй, тебе отдам все, что хочешь. Но даже не ради того, опять, мы так люди устроены, как только мы узнаем, что мы с этого что-то будем иметь... У нас сразу могут быстренько, раз, мотивы изменяться. Ага, для этого, да, мне ничего не надо, Господь, ничего мне не надо, ни народов, ни народов, тебя хочу. А сам я думаю, ага, значит, он тогда мне все отдаст, если я буду. А мы говорим о настоящем, потому что лично мне по-настоящему больше ничего не надо, кроме Бога. А тем не менее, Бог сегодня использует меня, чтобы все тело Христа будоражить во многих странах. А я этого вообще даже не ищу, вот. Бог же знает, я же с ним разговариваю, я говорю, он же знает, о чем все мои разговоры. Я ищу его самого, но однако он меня использует. И, и в то же самое время некоторые, которые служат Богу много-много-много, результат минимальный. То есть моя жизнь, я вижу в своей жизни доказательства всего, о чем я учу. Только поэтому об этом и учу. Значит, начнем вот с чего. Три этапа в общении с Богом. Вот об этом мы сегодня вкратце поговорим, наверное, а дальше будем говорить завтра о принципах постоянства. Три этапа в общении с Богом. Три этапа в общении с Богом. Три этапа в общении с Богом. Внешний двор, святое, святое святых. Помните, именно так храм был устроен? Внешний двор, да, так и пишите. Внешний двор, святое, святое святых. Вот три этапа общения с Богом. Внешний двор, святое, святое святых. Итак, как евреи попадали во святое святых? Что нужно было вначале пройти? Внешний двор, святое, а потом во святое святых. То же самое сегодня. Внешний двор – это символ нашего тела. Святое – символ души, святое святых – символ нашего духа. Потому что где жил Бог тогда в храме? Во святом святых. Где сегодня Бог живет? В духе, потому что Бог есть дух, Он живет в духе. То есть можно сказать, Его нет в теле, Его нет в душе, Он в духе. Но так как дух в душе и в теле, Он, конечно же, можно сказать, и Бог в теле, мы храм, тело храм Его, но Он в духе. И, значит, внешний двор. Когда ты приходишь общаться с Богом, ты сразу попадаешь не во святое святых, ты сразу попадаешь на внешний двор. Потом ты продолжаешь молиться, попадаешь во святое, и потом ты входишь во святое святых. Если ты прервешься молитву, остановишься, сделаешь паузу на 15 минут и продолжишь молиться, тебе заново надо проходить внешний двор, святое, святое. Ты считаешь, что ты вышел из храма, и тебе надо обратно зайти. И так каждый раз. Внешний двор, святое, святое, святых. Единственное, что может изменяться, это скорость прохождения внешнего двора и святого. Внешний двор и святое перед святым святых проходят все. Нет человека, живущего на планете, который бы их не проходил. Люди отличаются только тем, насколько быстро они проходят внешний двор и святое. Кто-то может его пролететь на ракете, кто-то может медленно-медленно туда вползти. Но и ничего, главное вползти. Как этот брат анекдот рассказал, хоть шапку туда забросить для бурячков. Вот. Итак, что такое внешний двор? Что ты чувствуешь? Как ты можешь узнать, что ты на внешнем дворе? Ты начинаешь молиться, ты ходишь, аллилуйя. Мы сказали, что это внешний двор – это символ тела, то есть это уровень плоти. Это означает плотская молитва или плотское чтение Библии. Ты ходишь и ты просто формально твердишь эти слова. Аллилуйя, аллилуйя. Ты думаешь, о, как мне тяжело молиться. На внешнем дворе тебе кажется, лучше убейте меня, только бы мне не молиться. На внешнем дворе ты чувствуешь, что тебе кажется, еще минуту, и все, и силы больше, и сил не будет. Так трудно, как будто против ветра какого-то, как будто против течения. Слова не хотят проговариваться. Ты, вот. На внешнем, еще одна характеристика внешнего двора, мысли рассеиваются во все стороны. Вот просто вот мои мысли, мои скакуны. Один скакун туда, другой туда скакун. Понеслись. И... Или бывает другое на внешнем дворе. Ни одной мысли вообще в голове. Сел и... Аллилуйя! Пауза. Слава тебе, Господь! Пауза, да. Слава тебе, Иисус! Бывает по-разному. На внешнем дворе ты начинаешь общаться с Богом, и вдруг... Дядя Сеня не позвонил. Или ходишь, говоришь, говоришь, говоришь, ша-ра-ба-ба-ба-ба-ба-ба, подходишь к окошку, раз, губы говорят, раз, а что там за погода сегодня на улице? А куда это сосед пошел с такой рань? Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Что делать, если мысли пришли в голову, а вот дядя Сеня забыл позвонить? Надо иметь с собой всегда в такой момент либо лист бумаги, либо ежедневник. Записать обязательно, отложить, пойти дальше, забыть об этом. Всему свое время, после молитвы просмотрим. Отложил, пошел, еще что-то вспомнил, опять подошел, я всегда так делаю. Записал, и вообще вот все, что я вам вообще рассказываю, я всегда так делаю. Поэтому я писал тоже, и все. То есть даже если я не сказал, что я так делаю, но я все равно так делаю, потому что я об этом говорю. И... Дальше, что еще на внешнем дворе? На внешнем дворе часто хочется спать. Причем не имеет значения, выспался ты или не выспался. Утром ты молишься или вечером? Меня часто спрашивают, Сергей, а когда лучше молиться, утром или вечером? Я вам скажу вот что. Плоть не хочет молиться ни утром, ни вечером. И спать она хочет всегда. Библию открываешь, глаза закрываются. Библию закрываешь, глаза открываются. Хорошо подмечено? Да. Да, да, да. Поэтому, если ты не хочешь молиться, молись лежа в кровати. Потому что сначала я делал такую ошибку раньше. Лежу, проснулся, так не хочется вылазить из-под тепленького одеяльца. И думаю, я себя контролирую. Я проснулся, все нормально, я себя контролирую. И пошел молиться. Потом начинаются сначала легкие видения. Как бы так, то ли сон, то ли явь. А потом глубокими сновидениями вразумляемы. Поэтому я кровати боюсь панически. И я поэтому часто даже одежду вообще спать, одежду ложу в другую комнату, чтобы мне выйти и там одеться. Потому что было такое, что я одевался, потом присаживался на кровать, а потом прилаживался, ложился. Да. И кровать в такой момент, внешний двор, надо знать, как его проходить. Потому что в этот момент кровать, она просто имеет магнетическое действие на тебя. Видели фильм про электроника? Чемодан открывает, и он... туда. То же самое. Один к одному. Поэтому беги от нее, из сферы ее влияния. Выйди из сонного царства, из комнаты в другую комнату. Конечно, если есть возможность. Нет возможности, хоть заправь кровать, чтобы не так тебя искушало. Вот. Значит, что еще на внешнем дворе? Начинаешь молиться, ходишь, аллилуйя, аллилуйя. Вдруг, глядь, бумажка на полу лежит. Она там день лежала, никому не надо было. Но в этот момент вдруг, ну прям такое искушение поднять эту бумажку, ну прям, ну я не знаю. Тут рука прямо аж чешется, аж кажется, ну вот ее бы почесал бы. Аж вот, и ты не выдерживаешь, подходишь ее, поднимаешь эту бумажку. И тут начинается уборка квартиры. А кто это книжки не так на полке поставил? Ра-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Раз, раз поставили, покрывало что-то с дивана свалилось, ра-ба-ба-ба-ба-ба, и понеслась. Да. А что это вы так бурно реагируете? Как вы думаете, откуда я знаю про вас столько? Все мы одинаковые, потому что... Что же я делаю, чтобы пройти этот внешний двор? Но первое, что нам нужно уловить, что внешний двор – это нормальный, это этап молитвы. То есть внешний двор – это же тоже была часть храма. Это внешний двор, это нормальный этап общения с Богом. А вот все приходят на внешний двор, но многие, они думают, что это плохо. А на самом деле это хорошо. Потому что внешний двор – это первый шаг на пути к Богу. Да-да-да, я понимаю, что должен быть второй шаг и третий шаг, естественно. Но без первого шага не будет еще одного шага. Поэтому это абсолютно нормальный этап общения с Богом. Но ненормально на нем оставаться. Значит, как пройти внешний двор? Царство небесное усилием берется. Павел сказал, я каждый день умираю. Общение с Богом, это вот именно прохождение внешнего двора, это и есть цена, которую мы должны заплатить. Это жертва, которую мы должны принести Богу. Именно из-за внешнего двора многие не общаются с Богом. Именно из-за внешнего двора многие просто панически боятся общения с Богом. И приходя на него, в этот внешний двор, сталкиваясь с сопротивлением, они убегают. Они не ожидали, что будет сопротивление. Они не ожидали, что это начнет происходить. Но не нужно убегать, нужно его проходить. То есть убегай, но другим методом. Не назад убегай, не из молитвенной комнаты, а наоборот, вглубь ее беги. Как это выглядит практически? Если ты увидел бумажку, не поднимай ее. Отведи от нее глаза и скажи сам себе всему свое время. Придет время и твое, бумажка. Но сейчас у меня встреча с царем всех царей, с моим отцом. Потом разберемся со всем. Не звони дяде Сене, если тебе всплыла мысль об этом. Запиши, потом поговоришь. Если мысли рассеиваются, что делать? Концентрируйся. У нас есть способность концентрироваться. Более того, мы должны научиться фокусироваться и долго на чем-то одном держать свой фокус. Долго. То есть ты должен учиться на одну тему говорить с Богом Подолгу. Вот чем дольше ты сможешь. Сегодня столько времени, а завтра постарайся еще дольше на одну тему с ним проговорить. Держи концентрацию, потому что часто мы бегаем там схватили. Мы говорим с ним обо всем. Не потому, что нам надо обо всем поговорить, мы не умеем концентрироваться. Поэтому, когда речь заходит о том, чтобы долго проговорить с Богом о Боге, и даже не вспомнить себя, то есть даже прошение не совершать, только молитвы, о которых мы говорили в 1 Тимофея 2.1, мы не можем, потому что наш ум, он просто прыгает, мы не контролируем его, а все могут контролировать. И я с этим тоже, естественно, столкнулся и сталкиваюсь, когда ум отвлекается, и что я делаю? Я начинаю заставлять себя. Когда мне не хочется молиться, это и есть внешний двор, как мы говорили, я заставляю себя и все равно молюсь. Когда я говорю слова, и это пустые формальные слова, я все равно говорю их, потому что я понимаю, открой уста твои, и я, говорит Господь, наполню их. Поэтому я говорю много-много слов на внешнем дворе. На внешнем дворе я стараюсь двигаться, я всегда хожу. Иногда у меня аж из-за этого ноги устают, потому что я понимаю, если на внешнем дворе сесть, ты уснешь. Лечь, тем более уснешь. Я даже на колени боюсь встать на внешнем дворе, потому что и там могу уснуть. И поэтому я стараюсь со всей своей силой ходить, двигаться, физически больше движений. Поэтому я встаю на 20 минут раньше до молитвы, чтобы пойти почистить зубы, умыться, приготовить себе чай, хотя бы вообще походить, что-то вообще сделать там, хоть что-то, вот что-то сделай, какое-то действие, чтобы проснуться, разбудить свой разум, прими душ, там еще что-нибудь сделай. Один мой знакомый, он живет в городе Норильск, в Норильске, короче, на севере России, там вообще, он мне советовал, говорит, Сергей, говорит, я, говорит, люблю, ну, а у них там морозы там вообще, там по 50 градусов бывают. Он говорит, у нас, когда открываешь кран с холодной водой, вода такая холодная оттуда текет, что когда руку подсовываешь, как будто кипяток кажется. И он говорит, я как приму такой душ, говорит, у меня потом молитва войдет, попробуй, Сергей. Я говорю, нет уж, спасибо, я какими-нибудь другими методами попробую. Вот, но методы все равно должны быть какие-то. Но методы должны быть такие. Вот, то есть нужно что-то делать. И это цена. Иногда мне так плохо в этот момент, что мне кажется, что я бы лучше служил сутками напролет, чем проходил бы внешний двор, концентрировался бы на Боге. И даже цель не то, чтобы перестать отвлекаться, цель на Боге сфокусироваться, а просто это тебя раздирает, твое внимание. Отвлекает. Как будто вот все против тебя восстает и пытается тебя отвлечь. А ты хочешь созерцать его красоту, на нем концентрируешься. Вот наша цель. И поэтому иногда вообще это бывает настолько трудно, что я понял, когда я стал проходить этот внешний двор, фокусироваться на Боге, когда стал я прорываться вот сквозь свою плоть, которая не хочет абсолютно молиться, сопротивляется нашему духу. И причем, чем больше, когда, если дух что-то любит чуть-чуть, плоть сопротивляется чуть-чуть. Если дух любит это со всей силой, а он ничего не любит так, как общение с Богом, потому что одна из наших частей духа, да, интуиция, совесть и общение с Богом, да, он это не любит, ничего он так больше не любит, как Бога и общение с Ним. Плоть этому сопротивляется больше, чем чему-либо другому. Вот почему я понял, что... Почему многие служат Богу, почему многие там или даже не служат, а какими-то еще, может, делами занимаются, но не общаются с Богом. Потому что это самое сложное, на самом деле. Это настолько трудно. Но, когда ты понимаешь, что это самое важное, и когда ты понимаешь, за что ты платишь цену, как этот купец продал весь жемчуг, и написано, он потерял все, и сделал это с радостью. Потому что видел, за что платит. Поэтому, хотя я очень напрягаюсь, но я радуюсь, потому что я знаю, за что я плачу цену. Вот если поэтому мы говорим о практике в конце, потому что мы должны были увидеть, за что мы платим цену. За вот такую близость с этим Духом Святым, с этим Иисусом, с этим Отцом. И тогда просто мне все равно, какую цену платить. Я готов, а страдания конкретные, друзья. Я каждый день умираю, сказал апостол Павел. Не всегда. Иногда бывает молитва легко. Но об этом не надо учить, потому что тогда все будут молиться. Поэтому я сейчас говорю об этом именно моменте. Когда бывает настолько плохо, настолько тебе тяжело, что тебе просто ты засыпаешь, ты падаешь с ног, ты вообще просто. И завтра я больше еще расскажу, как конкретно, ну, через что приходится проходить. Но особенно большая война идет за постоянство. Так не хочется. Так, ну вообще... Написано, принесите тела ваши в жертву живую. Диагноз плоти ясен. Распять. Другого пути нет. Распять это всегда очень больно и очень трудно. Больно в плане, естественно, не физически, а это как-то внутренне. Как будто ты вот прямо умираешь. Прямо как будто ты вот вышел из комнаты, и ты уже чувствуешь, что ты как будто больше стал мертвым. Вот. И внешний двор, но впереди нас ждет награда, святое святых. Если ты пройдешь внешний двор, многие, они пришли, и они говорят, ай, зачем мне молиться, кому нужны эти формальные слова, и уходят, не понимая, что они просто не дошли дальше, не дошли до конца. Не убегай никогда, иди туда, в средину, прорывайся сквозь любой. Моисей, когда он шел на гору, в центр облака написано, он вошел в середину облака, он шел как? Он шел вверх, ему было, он лез на скалы, это тяжело, он лез вверх. Лезть в этот верх, это не так просто, это не то, что вниз. Вниз легко, скатиться просто, а вверх трудно. Поэтому давай вперед, начинай напрягаться. То есть, ну понимаете, какая цена? Когда тебе хочется поднять бумажку, а ты отворачиваешься и начинаешь молиться, это трудно. Когда тебе хочется посмотреть в окошко, какая там погода, а ты не смотришь в окошко, а ты говоришь, Господь, я тебя хочу, это очень трудно. Когда тебе хочется поправить там книги на полке, а ты не делаешь этого, ты общаешься с Богом, это трудно. Когда у тебя нет мысли в голове, ни одной мысли в голове, а ты начинаешь их искусственно насаждать, и начинаешь говорить просто всякие слова. Слава, слава, слава тебе, аллилуйя, аллилуйя. Просто чтобы наполнить хоть что-то, чтобы уже потом это Господь наполнил содержанием, чтобы сделать хоть что-то это. Ты когда это начинаешь говорить, это трудно, потому что тебе не хочется говорить. Тебе хочется вообще, когда тебе хочется пойти спать, когда просто ты готов уснуть прямо здесь и сейчас, а ты не спишь, а ты ходишь, чтобы победить свой сон. Это трудно, друзья. Это цена. Это цена. Но когда я плачу эту цену, я рассказывал на этой неделе, когда мы говорили о том, как видеть Бога, мы видели, я рассказывал о том, какие плоды зато в моей жизни, за то, как изменилась моя семья, за то, как Бог открывается мне сегодня. Я понял, если ты умрешь на горе, ты больше не будешь умирать зато нигде. Давайте помолимся. А именно из-за того, что мы не хотим умереть на горе, потом мы зато умираем во всей своей жизни. В семье умираем, разваливается семья. В служении мы напрягаемся, аж вены вылазят и глаза вылазят. Но если ты напрягаешься на горе, все. Ты потом спускаешься в низину, и ты там просто, ты там герой. Ты ничего больше не боишься. Служение становится легкотней. Семейная жизнь становится легкотней. Господь, спасибо тебе большое за то, что ты открываешь нам свое слово. И особенно свое сердце. Мы благодарим Тебя, Господь. Дух Святой, я молю Тебя за каждого, кто здесь находится. И давайте я кратко, но помолюсь за вас сейчас. Потому что ко мне подходили, просили молиться разные люди. Давайте я сразу за вас, за всех помолюсь. Просто не молитесь, а принимайте сейчас. Господь, я прошу Тебя за каждого, кто здесь присутствует. Боже, все, о чем мы говорим, сделай реальностью в жизни каждого моего брата, моей сестры. Я умоляю Тебя, Отец, и я же знаю, что это возможно, что если это может делать обычный человек, Серега из Борисова, это может делать каждый человек. Я умоляю Тебя, Отец, все, о чем мы говорим, сделай это откровение в сердце каждого. Господь, я умоляю Тебя, просто дай откровение свое. Я высвобождаю Твой дух богоискания в жизнь каждого, в сердце каждого. Я высвобождаю Твой дух богоискания в церковь, которая здесь представлена в лице каждого студента, в город каждого студента, Господь. Я высвобождаю именем Иисуса Христа. Господь, я молю Тебя, пусть Твой дух богоискания и боговедения почиет на каждом из них. Боже, поставь эту гору Сион во главу всех гор в их жизни. Пусть эта гора Сион станет, как написано, в последние же дни, гора Дома Господня станет во главу всех гор. Господь, да, все сферы жизни – это тоже горы, и служение – это гора, и семья – это все горы, но гора Сион – единственная гора, на которой стоит этот храм, где живешь ты, и куда мы приходим общаться с тобой, должна стать во главу всех гор. Господь, вот о чем ты мечтаешь, и да будет так каждым присутствующим здесь, еще в тысячи раз больше, Господь, бесконечно больше, чем со мной и с любым другим, живущим на земле. Сделай с ними, дай им такие отношения с тобой, какие вообще возможно иметь при этой жизни. Отец, настолько приблизь их к себе, притяни их к себе. Дай им настолько заплатить цену, Господь, проходя этот внешний двор во имя Иисуса. Аллилуйя. Дай эту благодать, прошу тебя. И я благодарю тебя, Отец, за то, что ты даешь ее сейчас и за то, что ты отвечаешь нам. Аллилуйя. И мы, как всегда, мы обещали, и мы воздаем сейчас всю славу Тебе. Воздай всю славу Господу. Аллилуйя, да, вся слава Тебе, Господь.